Разумеется, я просиживала там каждый вечер. В Монтегабе я переехала в январе, прямиком в однокомнатку с общей кухней, которую до меня пожилая чета сдавала студентам. Но жила я фактически в Монтане. С первого же дня на работе я заслышала про этот клуб и навострилась. Фактически подслушала. Никто из тех китаёзных стерв в магазине с черными работниками не разговаривал, ограничиваясь только напоминаниями, что у них есть связи в полиции и что если исчезнет хоть один кулон, то вас, мол, все выходные будут нещадно насиловать в участке. В общем, я услышала, что Монтана – уж такое место, там весь цвет и бомонд, а впускают туда только с правильной внешностью, то есть, слава богу, не черных. Очень мило. Кто тогда знал, что черные как раз и окажутся правильной внешностью? Через две недели после переезда в одной лишь белой майке, джинсах Фиоруччи и на высоких каблуках меня впустили. Внутрь я прошла как раз мимо длинноволосой китаёски с приплюснутым носом, которая при виде меня чуть не поперхнулась и поняла, что теперь ей сидеть здесь будет не так вольготно. Я была в шаге от того, чтобы сказать ей: «Чё, кули, съела? Иногда им нужен шоколад, а не карри». Но как только я туда попала, то на поверку все, начиная с музыки, оказалось совсем не таким. Диджей там все наигрывал «Лети, малиновка, лети», а белые танцевали как белые. Но они белые, почти все из них женщины, смотрели друг на друга из-под лобья, потому как только насупленность могла замаскировать тот факт, что все мы смотримся на одно, черт возьми, лицо. «О, белый мужчина, прошу, подойди сюда и спаси меня, потому что мне некуда больше идти на поиски». Лично у меня было ощущение, будто я всползла на самую верхушку страны, и отсюда мне только два пути – сорваться или взлететь. В смысле улететь. Ну а кем я стану в Америке? Самантой из «Моя жена меня приворожила»? Той воющей бабой из «Живи сегодняшним днем»? Я хочу бежать, нестись во весь дух на самую главную площадь города, подкидывая в воздух шляпу, как Мэри Тайлер Мур. И тогда только у меня в конце концов что-нибудь получится. Мэри Тайлер Мур – американская комедийная актриса, певица и продюсер. Господи боже, я готова идти! Я так готова идти! Я почти забыла. Уже трижды я проводила себе по пальцам, глядя на отпечатки от штемпельной подушки. Осязание дает ощущение достоверности. Оно само по себе надежное, и я все-таки их еще и понюхала. Глазам, бывает, не веришь. На ощупь оно надежней. Но с запахом еще надежнее. Мои пальцы пахнут американской бумагой, какими-то химикатами, которые вот-вот растворятся. Я почти забыла. Ким, постарайся забыть все, что с этим было связано. И перестань так улыбаться, а то щеки топорщатся и болят. Но если не улыбаться, то можно расплакаться. От тебя запах, надо от него отмыться. Смыть чертовы чернила с пальца. Как я могла забыть? Через несколько часов он будет дома, а я еще не смыла с себя запах. Девушка, иди смой. Хватит. Вот что я сделаю. Вот что сработает. Я выкупаюсь. Сготовлю своему мужчине ивуаки. Он поднимет меня наверх и оттрахает. Вернее, мы оттрахаем друг друга. И проснемся вместе. А он? Нет, мы. Не уедем по меньшей мере 3 недели. Я упакуюсь. Иди, девочка, смывай запах. Каждый день он прихватывает что-нибудь из офиса. Частично поэтому можно проследить характер американцев. Они все падки на собирание всякой ерунды. Так в Монтану однажды зашел Тони Кертис и Тони Орландо. И они все давай выпрашивать у него автограф, то есть роспись на салфетке. И цепляются за нее так, будто живого Тони Кертиса не увидят больше никогда. А Чак тащит эти ерундовины домой и собирает, как будто печется об их сохранности. Не знаю, от чего он хочет уберечь, например, кофейную чашку с эмблемой или 5 коробок с бухгалтерскими резинками, фото американской актрисы Ферры Фоссет, портрет президента Картера, а еще целый ящик ликера, как будто во всей Америке ликера нет. Или статуэтку Растамана, держащего на весу свой стоячий пенис, головка которого крупнее, чем его голова. Возможно, Чак считает себя Ноем, спасающим статуэтку Раста с его громадным членом для своего ковчега. Для расплода, что ли? Если он спасает эту грёбаную статуэтку и не планирует спасти меня, то, клянусь богом, я его прибью. Пойду вымоюсь, а затем приготовлю аки и жареную треску. Хотя нет, аки и свинину, а не треску. И томаты. Ким Кларк, иди смой с себя запах. Не раздумывай, а просто оставь все это на кухне и иди помойся. И почисти зубы. И прополощи хорошенько рот эликсиром. Он же один и для мужчин, и для женщин, ведь так? Может быть, не знаю. Я его до сих пор в себе чувствую. Или не чувствую. Что ты вообще за женщина, Ким Кларк? Каждый раз, когда ты лижешь себе губы, ты ощущаешь их на запах или на вкус. Ладно, выплесни, по крайней мере, эликсир изо рта, дрянная девчонка. Я могу представить, как Чак меня после всего выпинывает. Похоже на сцену в кино, где все лопочут на итальянском. Он выволакивает меня из дома. Его дома. А я на полу воплю, ползаю и взываю. «Чак, ну молю, ну не пинай меня, ну пожалуйста! Умоляю, ну! Я буду ползать перед тобой на четвереньках, готовить тебе еду, пестовать твоего отпрыска и насасывать тебе писю, даже когда ты ее перед этим не помоешь. Ну же, ну, ну!» А он смотрит на меня и спрашивает. «Ты, блин, вообще о чем? Что значит «ну»? Что значит это невежеское дикарское «ну»? То же самое, что «пожалуйста»? Хотя насчет писи ты все представляешь правильно», — скажет он, потому что это звучит грубо, как будто у него не было времени все обдумать. Так что он может быть разгневан, но все равно в рассудке, пока я на полу хнычу «ну, ну, ну» и прикидываю, держаться ли мне, как в сериале «Даллас», и повторять «все обстоит не так, как кажется, мой милый». Надо вымыться и почистить зубы, отдраить все мылом. Но тогда не буду ли я слишком чистая? Если слишком, то это покажется подозрительным. Мы сейчас в той фазе, когда мне уже не обязательно причесываться или мазаться косметикой, брызгаться парфюмом. И уже ничего страшного, если он подловит меня зачесанием задницы, а затем я той же рукой буду помешивать в кастрюле. Он тоже хорош, пердит, когда пожелает, что мне совсем не нравится. Американские пуки более вонькие. Наверное, потому что америкосы жрут много мясного. Будь бдительней насчет своих ожиданий, когда мужчина возле тебя начинает наконец чувствовать себя вольготно. Начинаешь понимать, что вся эта хрень с обходительностью и ухаживанием была так, на показ. Точнее, не на показ, а перформанс. Сколько времени он уже разыгрывает этот спектакль. А если тот затянулся для него сверх меры, то не пустит ли он меня пинком под откос, переключившись на другую девку из местных, что сидят, уставясь в коктейли. Слава богу, что на черной коже не видать следов. Черные женщины могут прятать их на себе. Может, поэтому мужики считают, что лупцевать черных баб сподручнее. Отношения между мужчиной и белой женщиной сразу видны на ее коже. Дуреха, да ты просто заставь его себя нынче не хотеть. Скажи, что у тебя головная боль или менстра. Это словечко «менстра» он особенно ненавидит. Говорит, что звучит, как пёздная краснуха. Остались ли у меня паспортные фотки? А в Америке, кстати, есть горячая вода? Тупая ты, сука, конечно, есть. Там не сидят часами в ожидании, пока нагреется калорифер. Может, добавить в воду хвойного шампуня? Боже ты мой, Ким Кларк! На тебе всего лишь пот, а не гной. Послушайте, босс, это все деньги, что у меня есть. Я вам уже отдала свои часы и даже цепочку, которую он мне подарил на той неделе. Теперь мне придется лгать, что она у меня упала в слив или типа того. Ну дайте же мне этот чертов паспорт. Что значит, у меня есть еще одна ценная вещь? Ой, вот вы о чем. Да говорю же я вам, все мужчины одинаковы. Будь вы хоть с Южного полюса, хоть из-под Сент-Кэтрин. Не пререкайся с мужчиной, Ким. Просто дело и все тут. Как, прямо здесь? В вашем кабинете? Так ведь там снаружи люди. Ну а как же? А ты как думала? Он хочет, чтобы все снаружи слышали и знали. А как мне быть уверенной, что вы мне его потом отдадите? Не усугубляй ситуацию, пиздоголовая курица. Ты 2 года этого ждала. Почти 2 года, но все равно долго. А он может порвать документ прямо перед тобой. Остались ли у меня еще паспортные фото? Я вообще не люблю, когда меня фоткают, ведь негативы остаются не у меня. Вон у него картинки по всей стене. Голые белые женщины, 2 черные, сжимают себе титьки, чтоб торчали в объектив. Ой, только давайте я не буду снимать платье. Да подождите же, трусики я как-нибудь сниму сама, спасибо. Ким, перестань пялиться на календари. Не забывай делать вид, будто ты тащишься, когда он тебе запихивает он. О боже, вы не говорили, что у вас такой большой? Большой, как гнилой банан, не правда ли, мисс Декабрь? Он выпрастывает его перед всякой женщиной, что заходит в эту дверь с какой-нибудь насущной, но не совсем законной просьбой. У меня останется после этого время купить Аки, А еще от него отмыться. Может, получится забежать в отель через улицу, проскользнуть там в санузел и стереть с себя этого сукиного сына влажной салфеткой. Тихо, Ким Кларк, закрой глаза и думай об Арканзасе. На его двери значится нотариус, а с внутренней стороны мировой судья. Когда мужик стоит сзади, невозможно сказать, что у него на уме. Черт, я даже не заметила, что пальцы у меня сейчас на штемпельной подушке. Поздравляю, кончики пальцев у тебя в лиловых чернилах. А этот тебя сзади, знай, наяривает, только и слышно, как кожа о кожу, чмок-чмок. Может, мне этот штемпель умыкнуть? На всякий случай, вдруг понадобится еще один паспорт. Ты кончать вообще думаешь, урод? 1 год, 5 месяцев, 17 дней, 30 минут, и вот это. Такой получается финальный аккорд. Вот через что приходится пройти, чтобы наконец добыть все это. Паспорт, визу, билет из гребаного Вавилона. О, Господи, да хоть бы он наконец уже кончил. Закрой глаза, Ким Кларк, и представь себе перекати поле, как оно катится себе, катится и прикатывается в Арканзас. Хотя нет, не в Арканзас. Арканзас я люблю. Мы поселимся там, в хижине на вершине холма. А к нам навстречу по простору побегут Лора Инглс, Мэри Инглс и еще тот маленький, что постоянно падает в траву, потому как теперь у нас трое детей. И все девочки. Ну ладно, пускай один мальчик, но только один. Лора Инглс – американская писательница, автор серии книг для детей «Маленький домик в прериях» о жизни семьи первопроходцев. Мэри Инглс – ее старшая сестра. Черт, хорошо, что я на таблетках, а то как бы не подхватить от этого типа гонорею. Я слышу, как люди у него в офисе застыли и слушают. В самом деле, за 7 минут ни один даже пальцем не стукнул по клавишам машинки. Я отсчитываю секунды по настенным часам. Привет вам, мисс Апрель, мисс Май, мисс Сентябрь и мисс Август, которая титьки не сжимает, а наоборот раздвигает. Может, если подмахивать, как в порнофильмах, он кончит быстрее? Интересно, а Чак знает, что я знаю, что в потайном ящике его письменного стола в кабинете, там сзади, хранится целая подборка Хастлера, а в ящике, где у него галстуки, лежит пентхаус, специально на виду, небось для того, чтобы я подучила кое-какие трюки из счастливого хукера. Когда хочешь, чтобы оно быстрее кончилось, оно всегда длится дольше. Забавно, что именно секс заставляет меня снова мыслить на ямайском. Нет, Ким Кларк, ты не будешь думать, в кого ты превратилась. Этот урод дрючил меня еще 7 с лишним минут. Снаружи никто не напечатал ни единой буквы. Затем он подал мне паспорт, я открыла его еще раз и посмотрела на себя с визой, проштампованной прямо у меня на голове. B1, B2. Я хотела поднять шум, что заплатила за грин-карт, но одумалась. Наверное, лучше все-таки взять то, что есть, а остальное пускай доделывает Чак. Кто знает, что этот гад заставит меня проделать за зеленую карту. Ким Кларк, ты лжешь. Лжешь сейчас напропалую. Многое из этого действительно имело место. Но тому типу ты ничего не сказала, даже не хмыкнула. А просто подняла юбку, приспустила трусы и мысленно взмолилась, чтобы у него не было сифилиса. А он явно нервничал. Нервничал так, что ты уже тогда поняла, что ты, наверное, первая женщина, что поддалась на его шантаж. А он не мог поверить своей удаче. И никаких секунд ты не отсчитывала, а все постукивала ему задом по лобку, чтобы он не терял ритма и не думал с опаской о жене. А когда он, наконец, кончил, ты почувствовала к нему жалость, потому как знала, что обратно тебе идти через двери мимо его персонала. И с той поры ты на паспорт даже не взглянула, потому что если ты это сделаешь, твое же сраное фото заставит тебя спросить у себя, стоило ли оно того. Стоило ли оно того, Ким Кларк? Да, да, да, стоило, черт возьми! И нечего меня снова пытать расспросами. Я снова бы ему дала и отсосала, даже анус бы вылизала. На дворе 78-й год, 1908-й, и женщина должна знать, что иногда единственный путь вперед – это путь сквозь. Приземляясь в Монтего-Бэй, я уже знала, мытьем или катанием, на самолете или в контейнере, но из этого места я все равно свалю. Ты уж, Ямайка, наверное, решила, что я твоя навеки, почти уже решила, что заполучила меня. Ну так поцелуй же меня, бомбоклад, в задницу! Вот, блин, лиловые отпечатки по всему холодильнику. Сколько теперь мытья предстоит, чтоб все это оттереть? Снова жду воду. Стою под душем и слушаю, как горловина слива хрипит, будто удавленник. Гребаная страна! Вода каждый день подается по часам от сих до сих. Но почему за домом нет реки? Я бы ходила туда и мылась, как баба из сельской глубинки. Ах, какое фантастическое желание! Среди дня принять душ. Смыть с себя чужого мужика перед тем, как домой придет свой. Почему я такая? Почему не чувствую больше? Почему не чувствую глубже? Сердце у меня бьется сильнее, если я экспериментирую с новым блюдом. Может, если биться достаточно усердно или долго, то кровь заполнит то место, где должна обретаться совесть. Неужели вы не понимаете? Я в самом деле хочу что-нибудь чувствовать. Хочу, чтобы мое сердце отчаянно билось из-за вины, которая оседлала его и не слезает. Вина, она бы что-нибудь дозначила. Сколько еще натирать, чтобы добиться чистоты? О, сколько бы я отдала, чтобы вода пошла сейчас, сию же минуту. Ну, пожалуйста, пока он не пришел домой. Нет? Тогда ну на вас хер, понятно? Когда он придет, я встречу его приготовленным ужином, а затем буду играться с его волосами, даже о том не думая. И ему это понравится. Может, спою ему «Танцующую королеву». Он знает, как я люблю эту песню. Или что-нибудь из Энди Гибба. Может, по радио снова передадут «Танец тени». И я потяну его из кресла со словами: «Ну, станцуй со мной, милый». А он удивится: «Ким Кларк, пупсик, что с тобой такое?» А я возьму и покажу ему визу. Нет, идея никуда не годится. Во-первых, ты дура. Уже сказала ему, что виза у тебя есть, хотя он и не спрашивал. Показать ему ее сейчас, и он увидит, что штамп проставлен буквально на прошлой неделе. К тому же он еще не сказал однозначно, что забирает тебя с собой. Хотя зачем ему такое говорить? Вы же с ним вместе жили, так что не может он просто так взять и уйти. Или он вырабатывает тактику, как сделать прощание менее болезненным? Чтобы я его ненароком не прибила? Может, он это репетирует перед зеркалом? Ким Кларк, если бы у тебя была хотя бы доля сметки, ты бы успела от него забеременеть. Если с сегодняшнего дня перестать принимать таблетки, то, может, к отъезду я это успею? Сегодня я буду любить его волосы, а еще спрошу, когда приступать к упаковке. Ким Кларк, ты делаешь неправильный шаг. Заткнись, Ким Кларк, и марш из этого душа. Надо сделать фиксаж прически. Интересно, лучше сделать это здесь или уже в Америке? И так совсем подряд. Лучше сделать это здесь или когда я уже приеду в Америку. Боже мой, чем я займусь на следующий день после того, как мне наскучат 13 телеканалов? Когда мне наскучит Корнфлекс, вернее Фростед Флейкс. Когда мне станет скучно при виде скребущих небо небоскребов в окружении облаков. Когда наскучит выкидывать хлеб, что пролежал 4 дня, и я захочу купить новую булку. Когда мне наскучат всякие там Твинкис, Халстон, Липс Мэкерс, Лекс и прочая дребедень от Ревлон. День, когда мне надоест дрыхнуть с ночи до утра и просыпаться под запах кофе, гомон птиц и вопросы Чака. Как спалось, пупсик? А я ему: да нормально, милашка. Вместо того, чтобы буравить всю ночь взглядом темноту и слушать тиканье чертовых часов, потому что как только я засыпаю, мне начинает мерещиться всякое. Я-то думала, Ким Кларк, мы прекратим всю эту морось насчет мыслей. Нет, серьезно, мысль коварная, сучара. Потому что любые мысли уводят тебя назад к той одной мысли, но ты никогда до нее не дойдешь, ты меня слышишь? Никогда к ней не вернешься. Только самые тупые женщины ходит вперед спиной в обратную сторону. «Я люблю эту страну. Вы, народ, так славно устроены, что даже сами этого не понимаете. Но у вашего драгоценного премьер-министра в голове дерьмо. И как только вы, народ, умудрились снова за него проголосовать?» «Что это за фраза такая? Вы, народ? Ты перестанешь ее употреблять?» «Извини, пупсик, ты знаешь, о чем я?» «Представь себе, не знаю. Я за него не голосовала. Но...» «Перестань мне тыкать насчет народа. Как будто я тут представитель всего населения Ямайки. Чш, это просто для выразительности». «Ну так выражай себя приличней». «Черт, чего это ты с утра будто не с той ноги в трусы вделась? Ты знаешь, что у нас народа каждый день месяца день тяжелый. Ладно, хватит мне на работу». «Эй, ты, девушка в зеркале. Девушка Ким Кларк, согласись. Сделать это оказалось проще, когда ты разыграла из себя рассерженную. Ну что ты такое учинила, тупая сука? Ты никогда по-настоящему не выходишь из себя, не еришься, не даешь ему повода даже подумать о том, чтобы уйти от тебя и бросить. Ты никогда не становишься трудной сукой. Это территория исключительно белых женщин. Надеюсь, к моему возвращению ты будешь в более светлом настроении. Надеюсь, к своему возвращению ты перестанешь пороть чушь. Иногда мне кажется, я нравлюсь ему сварливой. Не знаю. Вообще-то женщине следует знать, когда заткнуться и намекнуть мужчине, что победа якобы за ним. Зачем это понять сложно? В свое время я считала, что я знаю, чего хотят американские мужчины. Когда он ведет тебя в KFC, это свидание. А если он всплывает, как бог на душу положит, и то лишь для секса, то это вы встречаетесь. Или что я с ним сплю. Дурь несусветная. Если он приходит только для секса, то последнее, чего я от него хочу, это чтобы он со мной спал. Можно ли заставить мужчину любить тебя сильней? На свидании недельной давности Чак сказал, что после 13 лет на Ямайке фирма сворачивается. Алькарп наконец набил себе бокситами брюхо и теперь собирает чемоданы. Чак говорит, это все из-за налога на добычу бокситов. Первый шаг на пути к национализации, которая сама по себе первый шаг в сторону коммунизма. Я ему сказала, вы, янки, боитесь коммунизма, как деревенские старухи с глаза. Чего-чего? Переспросил он. Как лешего чего? Он рассмеялся деревянным смехом. Надо сматывать удочки, пока это место не стало кубинской столицей. Теперь рассмеялась уже я, еще громче. Возможно, Ким, я знаю кое-что из того, чего ты не знаешь. «Да нет, ты, наверное, просто слышал кое-что из того, чего не слышала я, а это не одно и то же». «Черт, ну и роток же у тебя!» «Когда ты кое-что в него вставляешь, то не жалуешься». «Пупсик, в плане секса ты просто бестия, ты в курсе? Такая заводная». «Интересно, а у мужчин заводятся планы жениться на своих сексуальных бестиях? Нужно, чтобы он сводил меня куда-нибудь туда, где меня понадобится кому-нибудь представить, чтобы я услышала, как он меня называет. Увидела, какое место я занимаю. Хм, можно подумать, тебе в самом деле хочется это знать. Твоя жизнь, Ким Кларк, не более чем подборка планов Б. Радуйся уже тому, что у тебя есть мужик, который трет тебе ноги. Крупный, высокий, мужик-гора, под 2 метра, не меньше. Серые глаза, а губы такие тонкие, будто их прорезали резцом. Волосы вьющиеся, это становится заметно, когда они отрастают. Грудь широкая, руки большие. Он в свое время руками работал, и только потом стал работать и есть за письменным столом. Волосы на голове каштановые, а над пенисом рыжие, и на яйцах, где они торчат пучками. Иногда я невольно замираю и смотрю на них. «Что ты такое делаешь?» «Я? Вообще ничего. Если будешь так пялиться, то у меня опустится на 6:30. Я просто жду, когда они вспыхнут огнем. А у черных мужчин что, волос на лобке нет?» «Откуда мне знать? Ну как, ты вообще-то современная женщина». «Современная — это в смысле шлюха?» «Нет, современная женщина — это в смысле, что месяцами не вылезала из Монтаны и там зажигала». «Откуда ты знаешь, что и как я там зажигала?» «Я там, в Монтане, местность прочесывал еще задолго до того, как ты на меня посмотрела, Ким. Нет, серьезно, ты никогда не спала с черным мужчиной и даже с ямайцем?» «Имей в виду». Засеки, в каких ситуациях этот человек называет тебя пупсиком, а в каких зовет тебя Ким. Это важно, Ким Кларк. На своих пупсиках мужчины женятся. Да-да, именно. Возможно, стоит порадоваться, что он последнее время не называет меня секси-бестией. Когда он это делал последний раз? Не помню. А ты вдумайся. Нет, все равно не помню. Мне нужно, чтобы он перешел от «я люблю тебя», за которым обычно следует прощание со слезой, на «я люблю тебя так, что давай прямо здесь и сейчас поженимся», чтобы обратно в Арканзас ты полетела уже как миссис Чак. Арканзас — это не одно ли из тех мест, где не любят черных? Если я добьюсь, чтобы он на мне женился, то, может, добьюсь и того, чтобы он переехал в Нью-Йорк или Бостон? Не в Майами, я хочу увидеть снег. Вчера я сунула руку в морозильник и держала там ее так долго, как могла, минуты, наверное, 4. Чтобы ощутить, какова она, зима, и чуть даже не сунула туда голову. Наскребла там комок инея и сжала, пока холод не начал сжечь, и это жжение не передалось к самой голове. Тогда я сжала снег в комок и кинула в окно. Комок секунду продержался, а потом упал и растаял. А я заплакала. «Милашка, никогда ничего не пускай на самотек. Интересный подход. Он, оказывается, не хотел рисковать. Вдруг я уйду и больше в Монтану никогда не вернусь. Хотя я там торчала из вечера в вечер, выжидая, высматривая. А может, это значит, что он уже купил авиабилеты? Или же фирма выдала ему билеты обратно в Америку? Ага, можно подумать. Они оплатили ему только один на приезд сюда. С какой стати они будут выдавать ему два на выезд? Чарльз, мы не можем снабжать дополнительными билетами каждого из работников, кто завел шашни с местной фауной. У нас, по-твоему, что, юг Полинезии? Да перестань же ты думать, Ким Кларк. Поверь, этим ты сведешь себя с ума. В кружке церковной молодежи нам говорили, что беспокойство – это греховная медитация, потому что ты выбираешь не доверять Богу. Ну а я думала, что в случае чего хотя бы попаду в рай, в отличие от тех гадких девок, что дают парням себя щупать, потому что, по их словам, титьки у них отрастают быстро, а парни говорят, мы вам не верим. Понадобилось переезжать аж в Монтего-Бэй, чтобы повторно не столкнуться ни с одной из тех сук. Ой, не ври, можно подумать. Хотя какая теперь разница? По крайней мере, я не обзавелась лялькой, которая оттянет у меня все сиськи до самых колен. Боже, как я ненавидела тех сук. Может, начать паковаться? Начинай. Да, Ким. Да, Ким Кларк. Приступай, дерзай. Пакуй свой чемодан, тот самый лиловый, с которым ты прибыла в Монтего-Бэй. Приступай прямо сейчас. Хотя для Америки надо бы купить новый чемодан. Интересно, захочет ли он взять эти полотенца? Я купила их буквально на той неделе. Ну их нахрен. Оставим все здесь и не будем оглядываться. Не превращайся в жену Лота, Ким Кларк. Делай это легко сквозь всю ночь. У этого диджея Энди Гип определенно в фаворе. Эх, послушать бы сейчас, тебе нужно танцевать. Вот чего бы хотелось услышать. Милый, давай сходим потанцуем. Скажу я ему, как только он войдет в дверь. И мы с ним пойдем. Не в Монтану, а, допустим, в клуб 8. А когда он подопьет, я скажу. Милый, я знаю, что ты меня еще не просил, но я уже начала паковаться, чтобы потом меньше оставалось хлопот. Как у вас, американцев, это называется? Инициативность? Ну так я ее проявила. Потому что вы, мужчины, всегда ждете до последнего, пока и сделать уже почти ничего нельзя, включая предложение. Нет, насчет предложения я умолчу. Все мужики как огня боятся, чтобы их обманом не женили. А когда он начнет вилять и возражать, я выну его хер и продемонстрирую все, что посмотрела в порнухе «Открытие туманного Бетховена». Не знаю, я не ожидал, что вы, ямайские женщины, окажетесь так похожи на темнокожих американок. Ты не ожидал, что мы тоже темнокожие? Да нет же, глупыш, я не ожидал, что вы тоже так консервативны в сексе. Клянусь, тот, кто вырос в Арканзасе, имеет о вас ошибочное представление. Почему ты, когда речь заходит обо мне, всегда говоришь во множественном числе? Может, я настолько падок до темнокожих женщин? Ага, то есть я от них как бы единая делегатка. Я слышал, у Мика Джаггера тоже такая наклонность. Ты слышал, чтобы так о тебе говорила я? Но ведь у меня в голове все дыбом, пупсик. О чем ты, например, сейчас? Если вдуматься, то единственный другой мужчина, приникший к губам к моей щелке, был белым. И тоже американцем. И... Нет, думать об этом я не могу. Кстати, что-то вспугнуло чаек. Как давно они улетели? До меня только сейчас дошло, что я разговаривала вслух. Они бы не улетели, если б... Пойду-ка проверю в гостиной. О, привет, милашка! Ой, Чак, ты? Он кивает с широкой улыбкой. А я и не знала, что ты здесь. Даже не слышала, как ты зашел. Неужели? А мне показалось, у тебя здесь компания. Разувался, хотел зайти и присоединиться. Я одна. Правда? Говоришь сама с собой, как безумная чудачка? Так мысли вслух. А, обо мне? Поверить не могу, что ты зашел в дом, а я тебя не услышала. Это мой дом, милашка, и обставлять свой приход шумной сценой мне нет необходимости. Ну, зашел и зашел. «Ничего, Ким Кларк, не смертельно. Встряхнись!» Я собиралась сготовить ужин. «Прикольно, как говорят ямайцы, сготовить ужин вместо того, чтобы сделать ужин. В чем разница?» «Ну, скажем, можно просто сварить макароны, натереть сыр, и все, ужин сделан». «Ты хочешь макароны с сыром?» «А? Да нет! Что сготовишь, то и хорошо. Что ты там думаешь сварганить? Просто не верится, что ты вот так зашел. Тебя это беспокоит? Расслабься, крошка. Нападать на тебя все равно никто не собирался. Так что там на ужин? Аки? О, боги! На этот раз с солониной? Что это значит? Такие толстые куски бекона. Бекон — это хорошо, это ням-ням. Но иди занимайся, а я тут еще почитаю Стар. Я его и читал. Ей-богу, он куда живее, чем этот Daily Mail, от которого мухи дохнут. Надеюсь, он не станет пересказывать мне, что там написано в этой газете. С каждым днем мне все труднее уклоняться от его пересказа новостей. Это, конечно, мило с его стороны держать меня в курсе событий, но еще милее, когда он начинает читать мне с газеты все подряд. В прошлый вторник он вот так зашел ко мне на кухню и сказал: «Я уже прочел». Я-то думала, это он просто упомянул как факт. А он как: «Давай сообщать, не уймешь». В самом деле, новости я терпеть не могу. В сущности, я даже не знаю, какой сегодня день недели. Клянусь, как только я о чем-то слышу или собираюсь услышать, сердце у меня начинает биться так отчаянно, что хочется одного – убежать к себе в спальню, закрыть лицо подушкой и завопить. Даже на рынке. Стоит мне услышать от лоточника: «А вы не слышали про мисс такую-то?» Как я тут же прохожу мимо без остановки, ничего не покупая. Слышать ничего не желаю. Не нужны мне никакие долбанные новости. Неведение – манна небесная. Я знаю Чака. Сейчас он войдет в дверь, а я тут же на сковороду бжик растительного масла и лука. Пшш! И то, что он скажет, утонет в этом шуме. «Что, милый?» – переспрошу я. А он повторит, а я ему снова: «Что?» И брызну в масло водицы, так чтобы от вспышки и шума он испугался и по возможности забыл, что хотел сказать. Хорошо бы, если бы здесь до сих пор кружили чайки. Он бы тогда помчался наружу отгонять их, а я бы могла задать один из тех тупых вопросов вроде: «А в Америке чайки есть?» Один из серии тех, на которые белые любят коротко кивать и отвечать с благодушной улыбкой: «А велосипеды у вас в стране есть? И они прямо так ездят по хайвеям? Вы в Америке смотрите «Семейку монстров»? А чудо-женщину? А статуя свободы, она сильно высокая? А у вас там шоссе с разделительными полосами или без?»